Да это все прежние условия перемирия. Теперь мы не можем ими ограничиться. Мирный трактат с Испанией должен, кроме того, иметь один дополнительный секретный пункт. Старшая дочь их королевских высочеств, 7-летняя Мария Луиза, должна стать супругой инфанта Дона Карлоса. В случае же несогласия Испания отдаст Франции и Бургундию. Радостно блеснули глаза Людовика XIV. Бурбоны на испанском престоле, да будет так. Мы не прекратим вражды с Испанией, не добившись исполнения этого условия. Принцесса много хочет, но мы обязаны удовлетворить ее требования, тем более, что такое условие совершенно изменяет положение дел. Наше унижение обращается в победу. Нам ненадолго придется расстаться с нашими завоеваниями на Востоке. Мы возвратим их, как только расстроится союз против Франции. Ожидайте их высочеств в фойе и тотчас сообщите нашему брату, что его условия приняты. Царственные братья и Анна Орлеанская остались одни. Филипп, начал король, едва сдерживая волнение. «Мы ссорились с вами за обладание короной, стали почти врагами из-за любви к Анне Стюарт, вашей супруге. Было бы недостойной меня ложью, если бы я сказал вам, что не люблю ее больше. Нет, пока в сердце моем есть хоть капля крови, она будет биться только для нее. Но мы ошибались в образе выражения этой любви, что и сделало наши отношения враждебными. Мы постараемся исправить наши ошибки, уничтожим все недоразумения, соединимся и общими усилиями уничтожим врага. Мы не заключим мира прежде, чем испанская корона не будет за бурбонами, пока ваша старшая дочь не станет невестой инфанта испанского. Мы разорвем и уничтожим сети испанско-габсбургской интриги. Согласны вы на примирение с условием, что в будущем нашим детям достанется владычество над всей Западной Европой. Король протянул Филиппу руку. «Клянусь Богом!» — с жаром проговорил Орлеан, крепко пожимая руку Людовика. «Я жизни не пожалею для достижения этой цели. Позвольте мне принять участие в союзе», — весело вмешалась Анна. «Пора избавиться от заблуждений молодости и видеть только в детях цели счастья жизни. Мы будем стоять за вас, государь, как за себя». Жизнь слишком коротка для ненависти. Кончим же ее мирно, без зависти друг к другу. Король поцеловал ее руку. Нам много трудов предстоит впереди. Что посоветуете вы нам относительно союза? Я допустила его заключение, я же его и уничтожу, как только мир будет подписан. Жена ваша плохая англичанка, мой милый Филипп, но хорошая француженка. Не думаете ли вы, что я не люблю брата Карла? Напротив. Но чем быть в зависимости от народа, пролившего кровь нашего отца, пусть лучше он будет в зависимости от Франции. Разговор был прерван появлением королевы. Терезия вошла с гордой улыбкой, ясно показывая, что вполне понимает затруднительное положение своего супруга. Высокомерное удивление выразилось на ее лице, как только она заметила Орлеанов. «Я, кажется, не вовремя, мое мнение совершенно излишне там, где принимаются советы герцогини Орлеанской». «Напротив, Ваше Величество», — возразил Людовик, подавая руку Терезии и подводя ее к креслу у письменного стола. «Мы были бы очень огорчены, если бы в настоящую минуту вы отказали нам в вашем дипломатическом содействии. Мы желали бы заключить с Испанией продолжительный и прочный мир. Не сомневаюсь, что, Ваше Величество, сочтете за счастье помочь нам в этом деле и возьмете на себя труд вести переговоры с Мадридом». Королева бросила торжествующий взгляд на свою соперницу. «Вы можете располагать мною, государь, но должны сознаться, что уступаете по неволе, так как война вам не под силу. Спрашивается только, на каких условиях думаете вы заключить мир? Ведь на этот раз Испания потребует более прочных гарантий, чем прежде».